Над лесами и полями летел дракон Ойхо. На его спине находился сам трижды премудрый. Да, правитель изумрудного города оставил трон, подданных и друзей. Он спешил спасти сказочную страну, ее поля и леса, а главное — обитателей. Страшила подпрыгивал на сиденье в такт взмахом драконьих крыльев и распевал. «Эй-ей-ги-го! Мышь заснули! Заснули!» Время от времени он поглядывал вниз, и если Тилли-Вилли отставал хоть самую малость, победоносно выпрямлялся, а если рыцарь вырывался вперед, гневно топал ногами, понукал Ойхо лететь быстрее. Ничего тут не поделаешь. Добрый страшила был очень обидчив. Звериными тропами следом за рыцарем бежали деревянные курьеры. Шаги их не были так велики, как у Тилли-Вилли. Зато ноги мелькали, как спицы велосипедного колеса, а деревянные тела-стволы, казалось, летели по воздуху. Слова донесения им приказали повторять, чтобы не позабыть, и они без передышки гомонили. «Мыши заснули! Мыши заснули! Мыши заснули!» Бег наперегонки разбудил в гонцах чувство азарта. Один старался обогнать другого. И когда такое кому-нибудь удавалось, тот, чья брала, дразнил соперников. «Улитки! Черепашьи дети! Раки бесхвостые!» Игра достигала наивысшего предела, если Тилли-Вилли, не желая отставать от страшилы, приостанавливался, чтобы отыскать в небесах Ойхо. А в это время кому-нибудь из курьеров удавалось, правда ненадолго, вырваться вперед. Деревянные гонцы поднимали тогда невообразимый визг. Это очень удачно получилось, что одновременно три разных посланника, Тилли-Вилли, дракон и курьеры, отправились в путь. А все догадливая голова страшила. Казалось, прямо с неба слетают слова, которые потом несутся по всему пути следования по земле, повторяясь эхом. «Мыши заснули! Мыши заснули! Мыши заснули!» На пути курьеров не встало серьезных препятствий. Только большую реку Тилли-Вилли перешел вброд. Он боялся сломать мост. Вода в самом глубоком месте достала ему до плеч. Фаромант поюживался, слушая, как плещут волны, разбиваясь о железную грудь великана. Хорошо было дракону. Он не обратил никакого внимания на блеснувшую внизу голубую полосу. Деревянные гонцы, переходя мост, немного отстали от своих соперников. Зато, очутившись на твердой земле, припустились во всю прыть. В волшебной стране давно наступила ночь. Дорога, мощенная желтым кирпичом, кончилась. А значит, не было больше фонарей с качающимися лампами, освещавших путь в темноте. Тилли-Вилли и деревянные посланники поневоле замедлили бег. Даже Ойхо стал тише взмахивать крыльями. Ночью легко было потерять нужное направление и залететь не туда, куда нужно. Песни стихли. Молчали семь курьеров. И все-таки гонцы точно держали путь к цели, словно их притягивали невидимые магниты. Никто не перегнал друг друга. Все явились к павильону Гурикапа одновременно.